«Спутник» 4 октября 1957 года с космодрома Байконур, Казахская ССР, Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, «Спутник-1». Диаметр «Спутника-1» 58 сантиметров, вес 83,6 килограмма. Он совершил один виток вокруг Земли за 96 минут 12 секунд. Месяц спустя, 3 ноября, также успешно стартовал «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Она стала первым животным, отправленным в космическое пространство. Но поскольку «Спутник-2» не вернулся обратно на Землю, Лайку постигла участь жертвы биологических исследований в космосе. Хроника всемирной истории. Издательство «Каданся».